Глава вторая. Говорим спасибо. Говорить спасибо так же легко и так же важно, как говорить пожалуйста. Помнишь, как просто было в детстве играть в городки? Говорить спасибо так же просто. Ты говоришь спасибо каждый раз, когда кто-то делает для тебя что-то приятное, помогает. Если кто-то придерживает для тебя дверь лифта, скажи спасибо. Если тебе говорят, что ты самый сообразительный из всех молодых людей, которые им встречались, скажи спасибо. Если кто-то дает тебе новую видеоигру, скажи спасибо. Если кто-то передает тебе солонку, скажи спасибо. Правильно. Говорить спасибо всегда, когда кто-то говорит тебе что-то приятное, даже если ты не уверен, что это комплимент. Неправильно. Спрашивать. Это комплимент? Почему? Когда люди говорят, что ты очень похож на своего дедушку, они хотят сделать тебе приятно. Это так, даже если ты не считаешь комплиментом сравнение с лысеющим стариком. Просто скажи спасибо, и твой дед будет счастлив. Правильно. Говорить спасибо, получая подарок, даже если ты от него не в восторге. Неправильно. Насмехаться, хмуриться или делать еще что-то, создающее впечатление, что тебе не нравится подарок. Почему? Не все подарки, которые ты будешь получать, тебе понравятся. У каждого юного джентльмена найдется тетя, которая дарит ему нижнее белье, или крестный, который покупает ему игры, пригодные только малышам. Но говорить спасибо обязательно всегда. Не обязательно изображать восторг по поводу подарка, который не понравился. Достаточно сказать «спасибо, что помните обо мне». Ты так даешь людям понять, что ценишь их усилия и их самих. Правильно. Говори спасибо маме, когда она выдает тебе карманные деньги, кассиру в Макдональдсе, протягивающему коробку Макнаггетс, и отцу, когда он помогает с домашним заданием. Неправильно. Полагать, что если ты все время получаешь карманные деньги, покупаешь Макнаггетс, и обращаешься за помощью с домашним заданием, не обязательно каждый раз говорить спасибо. Почему? Важно быть вежливым с людьми, которые делают для тебя что-то хорошее. Готовят тебе ужин или улыбаются, протягивая коробочку Макнаггетс. Когда люди хорошо к тебе относятся и видят, что в ответ ты ведешь себя как джентльмен, они с гордостью осознают, что не напрасно потратили на тебя усилия. Джентльмен не вешает ценник на каждое свое спасибо. Он говорит спасибо и за мелкие услуги, и за большие дела. Джентльмен знает, что простого спасибо вполне достаточно. Нет никакой необходимости изливаться в благодарностях.